Глава 15. Чернокнижец. Едва толкнув дверь полицейского участка, Влад Пивоваров сразу увидел молодого помощника местного шерифа, дежурившего за стеклянной перегородкой диспетчерской. Парень увлеченно пялился на монитор своего рабочего компьютера, так что не сразу заметил вошедшего. Наверняка наслаждался каким-нибудь фильмом вместо того, чтобы работать. Пивоваров мрачно усмехнулся. Все провинциальные полицейские так похожи друг на друга. Ленивые, необязательные. Не мудрено, что у них под самым носом такие злодейства совершаются. С этим молодчиком ему уже приходилось пересекаться. Но он все никак не мог запомнить, как его зовут. Обычно Владимир Мезенцев приказывал этому парню прогнать репортеров с места преступления, что тот и делал с большим удовольствием. Поэтому у Влада о нем сохранились не самые приятные воспоминания. «Мезенцева нет», — наконец обратил на него внимание молодой полицейский. «Он только что уехал». «Он же работает здесь не так давно», — задумчиво произнес Пивоваров. «Значит, мне не поможет. А ты сколько лет здесь?» Он лихорадочно вспоминал имя молодого полицейского. «Ага, наконец-то, Виктор Шилов. Хотя, сколько тебе было 17 лет назад?» — спросил он. Виктор нахмурил лоб, соображая, но Влад и не ждал ответа. Ясно, что парень слишком молод, чтобы помнить те убийства. «А что именно вам нужно?» — недоуменно спросил Шилов. «Узнать подробности неких давних событий. Может, у вас есть какая-то информация в архиве? Об убийствах, случившихся примерно 17 лет назад». «О каких же убийствах?» Виктор изумленно вскинул брови. «Не знаю я ничего. Да и в архиве мне ничего подобного не попадалось». «По правде сказать, я надеялся застать здесь Бориса Макарского», — признался Влад. «Мне нужно пообщаться с кем-то из здешних старожилов. А он, говорят, живет в Клыково уже очень много лет». «Это верно», — согласился Виктор. «У нас таких мало». «Может, ты знаешь кого-то еще?» — тут же ухватился за ниточку Пивоваров. «Ну, вам же не просто старожилы нужны, а те, кто хорошо знает историю города, верно?» — задумался полицейский. «Совершенно верно!» — воскликнул Влад. «С кем я могу побеседовать об истории Клыкова?» «Ну, чернокнижец!» — вспомнил Виктор, хлопнув себя по лбу. «Точно! Очень умный дед, кучу книг прочитал, историей интересуется, да к тому же живет тут столько, что и представить страшно!» «Это его фамилия?» — нахмурился Влад. «Да, Василий Глебович Чернокнижец. Он держит магазин всяких древностей на окраине города. В том же доме и живет, на втором этаже». «Каких именно древностей?» «Он торгует антиквариатом и старинными книгами». «А можно мне адрес?» «Конечно!» — Виктор взял со стола клочок бумаги и написал координаты антикварного магазина. «Только зачем вам эта информация?» «О, собираю материал для одной статьи», — улыбнулся ему Влад, пряча бумажку с адресом в карман плаща. «Большое спасибо за помощь!» И он быстро вышел из участка, хлопнув дверью. Виктор пожал плечами и вернулся к своему любимому сериалу. 10 минут спустя Влад уже стоял перед старинным двухэтажным зданием с высокой черепичной крышей. Над входной дверью болталась вывеска с надписью «Антиквариат». По обе стороны от крыльца тянулись большие, слегка запыленные витрины. За стеклом стояли древние статуэтки, предметы мебели из темного дерева, лежали стопки книг в потертых переплетах. Пивоваров толкнул дверь и вошел в лавку. Магазинчик напоминал настоящий музей древностей. Чего здесь только не было. Посуда, светильники, старые игрушки, коллекционные статуэтки из мрамора и гипса. Вдоль стен тянулись стеллажи, забитые всевозможным товаром. На прилавке стояли старинные птичьи клетки и подставки для книг. Все свободное пространство стен покрывали старые часы-ходики. Они так громко тикали, что Пивоваров удивился, как у хозяев не болит голова. В дальнем углу торгового зала располагалась винтовая лестница из темного дерева, уходящая на второй этаж. Перед тем, как войти, Влад обратил внимание, что окна наверху занавешены темно-красными шторами. Значит, там и жил владелец магазинчика. А вот и он сам. За прилавком появился невысокого роста старичок с окладистой белоснежной бородой, в очках с круглыми стеклами и в мягкой шапочке из черной ткани. Поверх рукавов старомодной клетчатой рубашки красовались черные нарукавники, отчего старичок и сам напоминал музейный экспонат. — Василий Глебович, — вежливо осведомился Влад, — ваш адрес мне дали в полицейском участке. Моя фамилия Пивоваров, я работаю в газете «Полуночный экспресс». Мы можем поговорить? Старик опустил очки на кончик носа и взглянул на Влада поверх стекол. — Серьезное заявление, — с улыбкой произнес он. — Ну, давайте поговорим, раз уж вас из полиции прислали. Позади Пивоварова раздался тихий скрип, и Влад испуганно вздрогнул. Обернувшись, он увидел молодого парня, сидящего в деревянном кресле качалки. Лет 16, довольно симпатичный, с черными волосами и фиалковыми глазами. Странно, что Влад не заметил его раньше. На парне были темно-синие джинсы и черная футболка, а поверх футболки небрежно наброшенная короткая черная мантия. Влад невольно отметил и дорогие белые кроссовки, какие редко увидишь в Клыково. Смущенно откашлявшись, Пивоваров повернулся к старику и только теперь понял, что у того точно такие же пронзительные фиалковые глаза. Видимо, парень, буравящий Влада подозрительным взглядом, приходился владельцу антикварной лавки близким родственникам. — Так что же вам нужно? — поинтересовался Василий Глебович. — Тема несколько странная. Может, поговорим наедине? — покосился на парня Влад. — Это Денис, мой единственный внук, — ответил старик. — У меня от него секретов нет. — Ну, хорошо, — согласился Пивоваров и подошел к прилавку вплотную. — Около 17 лет назад в Клыково произошло несколько убийств, — начал он. — Все случилось за одни сутки. Насколько я знаю, в то время вы уже жили в городе. Мне бы очень хотелось узнать подробности тех событий. — К чему? — прищурился чернокнижец. — Да, я помню эти убийства. Произошла настоящая трагедия, ужасная история. Но теперь все это дела давно минувших дней. Хотите раздуть из этого очередную дешевую сенсацию в своей газетенке? — Скорее, это личное, — смущенно пробормотал Влад. — Обещаю, ничто из того, что вы скажете, не попадет в «Полуночный экспресс». — К чему вам это? — Признаюсь честно, я просто хочу знать. Не так давно мой сын погиб в окрестностях Академии Пандемониум. Его убийц так и не нашли. Я сам взялся за расследование, и у меня есть основания полагать, что его смерть как-то связана с теми далекими событиями. — Как именно погиб ваш сын? — спросил вдруг Денис, приподнявшись в кресле. У него оказался очень приятный голос. — Ему вырезали сердце, затем бросили тело в лесу, — сдавленно ответил Пивоваров. Дед и внук озабоченно переглянулись. Затем Василий Глебович кивнул. — Так что же конкретно вас интересует? Старик опустился на свой стул за прилавком. — Почему вся эта история так тщательно скрывается? — спросил Пивоваров. — Нет абсолютно никаких упоминаний ни в библиотеках, ни в каких-либо архивах. — А что вы хотели? Клыково живет за счет туристов. Все эти экскурсии, прогулки по местным достопримечательностям приносят городу хорошую прибыль. «Как вы считаете, история об убийстве нескольких десятков человек оставила бы приезжих равнодушными? Это отпугнуло бы множество туристов на несколько лет вперед, особенно если учесть, что убийц так и не поймали». «И даже не было подозреваемых?» По спине Пивоварова побежали мурашки, как случалось всегда, когда он нападал на какой-нибудь след. «Никто ничего не знает». — Да, я уже жил и работал в этом городе. Полицией в те времена командовал Борис Макарский. Но и он за свою жизнь никогда не видел ничего подобного. Горящие дома, тротуары, забрызганные кровью. Все за одну дикую и жуткую ночь. А затем никаких последствий, никаких разоблачений, никаких арестов. Расследование ни к чему не привело. Все упоминания о резне попытались уничтожить, чтобы не бросить тень на репутацию города. — А можно раздобыть список жертв? — спросил Пивоваров. — Кто-то из их родных еще остался в Клыково? — Сомневаюсь, что кто-то даст вам такой список. Мэр этого точно не одобрит. В свое время руководство города приказало уничтожить все свидетельства произошедшего. А управлял Клыково тот же человек, что и сейчас. — Мэр Белобров? — удивился Пивоваров. — Засиделся же он в своем кресле. — Его постоянно переизбирают. — с улыбкой произнес старик. — Сергей Арсеньевич свое дело хорошо знает, — с коротким смешком добавил Денис. — Привлечение туристов, создание благоприятного имиджа и сокрытие всех грязных секретов во избежание шумихи. — Кстати, подобный список вам и не нужен, — сообщил вдруг Василий Глебович. — Я помню многие фамилии. — Правда? — обрадовался Пивоваров. — Так назовите хоть кого-нибудь! — он вытащил из кармана мобильник и включил диктофон. — И все же я настоятельно советую вам подумать, стоит ли лезть во все это, — сказал Василий Глебович. — Копаться в чужом прошлом — все равно, что рыть яму на заброшенном могильнике. Может, и не найдешь ничего интересного, но точно при этом запачкаешься. — Я не прошу о многом, просто дайте мне информацию. Я сам постараюсь накопать что-нибудь, благо опыт в расследованиях различных дел у меня имеется. — Ищите. Мне не жалко. — старик откинулся на спинку стула. — Но не жалуйтесь потом, если начнутся проблемы. — Со своими проблемами я привык разбираться самостоятельно, — заверил его Пивоваров. — Так вы скажете мне фамилию? — Они вам ничего не дадут. — умерил его пыл чернокнижец. — Родственников погибших сейчас уже нет в городе. Кто-то умер. Другие уехали, чтобы не вспоминать о случившемся. Хотя нет, постойте, кое-кто еще живет в Клыково. — Кто же? — В ту ночь был убит один парень. Его звали Тимур Сатановский. Его мать все еще здесь. — И у вас есть ее адрес? — оживился Влад. — От нее вы мало что можете добиться. — Почему? — Потому что это Устинья, местная сумасшедшая. — Ого! — приоткрыл рот Пивоваров. — Так у нее был сын? — Да. И она не всегда была выжившей из ума старухой. Ее муж работал лесничим. Он и выстроил тот дом, в котором она сейчас живет. Старик умер много лет назад, а сын стал ее единственной опорой. Устинья сошла с ума, когда он погиб. Ее рассудок не выдержал страшного удара. «Вы ведь с ней знакомы?» «Приходилось пересекаться», — уклончиво ответил Пивоваров. «Не думаю, что она сможет рассказать что-то внятное о тех событиях. И лучше не напоминать ей о случившемся, я так считаю». «Верно. Найти убийцу она точно не поможет», — тихо пробормотал Влад. «Ладно, спасибо и на этом». Возможно, я попробую поискать ответы в каких-нибудь других местах. — Поищите, — кивнул Василий Глебович. Влад еще раз поблагодарил деда и внука, затем попрощался с ними и вышел из антикварной лавки. — Так значит, Устинья. — О, он не пощадит ничьи чувства. Если старухе что-то известно, он развяжет ей язык. Пивоваров решил отправиться к Устинье, как только подвернется удачный случай. Кто знает, какие секреты скрывает эта сумасшедшая ведьма. Но на сегодняшний вечер у него были другие планы. Иван Поликутин устраивал грандиозное торжество в честь дня рождения своей супруги. В его особняк был приглашен весь цвет города, в том числе и журналисты местных газет. Работа прежде всего, а Устиньей можно и попозже заняться.